Глава 40. 1572 год. Серпухов. Крымский хан сдержал слово. В начале июня 1572 года он со своей армией вышел из Перекопской крепости. Мысль о русском престоле и возвращении сабли не покидала его ни на минуту. На последнем военном совете Девлет Гирей разделил русские земли между своими вассалами. Тому, дескать, княжить в Нижнем Новгороде, тому — во Владимире, другому — еще в каком-нибудь. Обещал крымским купцам беспошлинную торговлю по Москве и по Волге, и все, воодушевленные, готовились к великому сражению. Хан не случайно выбрал для нападения начало летнего месяца. Разведчики донесли, что на Руси произошли выступления черемисов, татар и башкир, ратовавших за свободу. И Иван Васильевич бросил на подавление волнений хорошо вооруженные отряды Строгановых. Кроме того, лето выдалось необычно жарким. Гибли посевы, падал скот, голодали крестьяне. Несмотря на предсказания дервиша, Девлет Гирей уверился в победе. Турецкий султан заинтересовался планами родственника и помог ему, дав янычар с артиллерией. Словно полчища саранчи, в сопровождении огромных обозов двигались татары к Москве. Они шли завоевывать и утверждаться. Девлет Гирей предвидел, что это не останется незамеченным. Да, русские будут осведомлены, но, по его сведениям, в их армии всего 20 тысяч. Когда до Москвы оставалось несколько сот километров, хану сообщили, что Иван бежал в Новгород. «Трусливый шакал», — бросил Девлет Гирей. «Наши ханы никогда не бросали свое войско. Не лучше бы было вернуть миром Казань и Астрахань». И он расхохотался, громко, раскатисто. «Выходит, ошибся оборванный дервиш? Бегство Ивана должно подействовать на русское войско. Они растеряются и станут легкой добычей». Девлет Гирей расслабился, потеряв присущую ему осторожность. Крымский хан предполагал, что русские попытаются дать бой. Только вот есть ли у них шанс его выиграть? Вряд ли. Степи и поля на подступе к Москве были ему ведомы. А тем временем в Коломне прошел смотр войска. Воеводы разработали 4 сценария нападения Девлет-Гирея на Москву. Приближенные царя знали, какие разговоры ходили в народе. Нашествие крымского хана ждали, как конца света. Крестьяне шептали: «Едет где крымский хан, чтобы захватить нашу землю, посеять смерть за грехи наши, и будет его нашествие страшнее Батыева». Чтобы избежать этого, был составлен наказ, где должно расположиться какое войско, где собраться. В нем учли все возможности нападения Девлет-Гирея, указали все дороги, по которым мог пройти бусурман. После смотра русское войско осталось в Коломне. Каке вышло 5 полков во главе с воеводой Михаилом Ивановичем Воротынским, высоким, дородным, закаленным в многочисленных боях. Было время, когда и он попадал в опалу. Счел царь, что богатый воевода, владевший огромными наделами земли, проявил нерасторопность при нападении Девлет-Гирея на Мценск и заподозрил его в измене, сослал с семьей в тюрьму, в Белоозеро. Но умел царь и прощать. Возвратил Воротынскому его земельные владения, за исключением Новосиля, который был включен в опричнину, и поставил во главе большого полка в Туле, пожаловав ему боярский титул. И теперь старший воевода вместе со своей правой рукой Дмитрием Хворостининым, опричным полководцем, отправился на Аку. Многие удивлялись такому союзу. Слишком уж разными людьми были Воротынский и Хворостинин. Первый — эдакий спартанец, считавший, что нужно защищаться до последнего и умереть с честью, но не отступить, не пропустить врага. Совсем другой тактики придерживался Дмитрий. Он считал, что нужно маневрировать, в случае чего отойти и выбрать удобный момент, чтобы ударить по врагу. Однако не только в этом разнились воеводы. Главное отличие было в том, что Воротынский — опричник, а Хворостинин — земский. Враждовали тогда земские и опричники. Вторые крест целовали, что никогда не будут заодно с первыми. Любой из опричников мог обвинить земского. Мол, тот должен ему некую сумму денег, и несчастный, оклеветанный, платил опричнику, чтобы избежать лютой расправы. Но оба имели заслуги, и на них возлагались большие надежды. Умели оба, как любой русский человек, если не прощать обиды, то в минуту опасности запрятать их глубоко, отмахнуться на время. Сплотила их великая опасность и стала не до междоусобиц. По крупицам собирали воеводы рать на Аку. Еле набрали 23 тысячи. Все опричники да казаки. Впервые казаки стали воевать за Русь. Привел знаменитый атаман Михаил Черкашин своих донских молодцов. Подтянулся и немецкий полк, около 1000 человек, нанятых в Прибалтике. Многие сплотились в едином порыве защиты родной земли. Как только стало известно о выступлении татар и продвижении на север, Михаил Иванович, поглаживая окладистую бороду, принялся размышлять, откуда ждать главный удар врага, где сконцентрировать основные силы русских войск. Его беспокоила мысль, как распределить тех немногих защитников Руси, которых успели собрать. Не говорил воевода никому о своих думах про царя Ивана Васильевича, но про себя размышлял. Негоже государю в такой момент покидать Москву. Впрочем, делать нечего. Не ведал он, что Иван Васильевич в это время стоял на коленях в Новгородской церкви и молился от всей души за победу русского войска, каялся в своих грехах, в том, что осквернился гневом, сквернословием, гордостью, алчностью, убийствами. Плакал, бился головой о холодные плиты, надеясь, что услышит его Господь и дарует победу войску. «Богородице, спаси нас!» — шептали его побелевшие губы. Строгий лик Христа взирал на колено преклоненного царя и снова падал ниц, государь. А между тем Воротынский, которому еще не доложили, какой дорогой движется Девлет-Гирей, посоветовавшись с Хворостининым, решил, что крымский хан может направиться по знакомому ему пути на Серпухов. Оба понимали, это огромный риск. Погруженные в тяжелые думы, воеводы почти не разговаривали. Да и что они могли сказать друг другу? Кроме того, дулся Хворостинин на Михаила Ивановича. Знал, что никому тот не поведает свой план. Боится утечки. Иногда ему казалось, что он понимал воеводу. Много предателей развелось в земле русской. Вон, подсказали Девлету, как главные засеки обойти. Как манны небесной ждали донесения о продвижении врага, не спали ночами, молясь так же неистово, как и государь. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Наутро гонец принес хорошую весть. Ханское войско движется по пути к Туле, по кратчайшему направлению на Москву. И показалась улыбка на круглом, мужественном лице Хворостинина. «Молодец, Михаил Иванович!» — произнес он, подъехав на гнедом коне к Воротынскому, который, приложив ладонь к глазам, всматривался вдаль. «Твоему чутью позавидовать можно!» Михаил Иванович махнул тяжелой рукой. До последнего сомневался, что этой дорогой пойдут. «Была у меня одна надежда. Говорят, в Тульской степи оставил хан какую-то ценную вещь и не дает ему это покоя. Видать, поэтому и решил идти Серпуховской дорогой, а вовсе не потому, что она самая короткая». Дмитрий пожал широкими плечами. «Мысли его нам неведомы». «Это верно», — согласился Михаил Иванович и чуть помедлив добавил. «Хочу поручить тебе, Дмитрий Иванович, оборону нашей подвижной крепости Гуляй-города. Лучше тебя с этим никто не справится». Земский воевода удивленно вскинул пшеничные брови. Воротынский доверял ему оборону Гуляй-города, военного чуда. Толстенные щиты на телегах щетинились пушками и затинными пищалями, нововведением последних лет, которые отличались от обычных ручниц наличием крюков. Примечание. Пищаль. Общее название среднее и длинноствольного огнестрельного оружия на Руси. Ручницу нужно было держать в руках, а затинную пищаль можно было закрепить на крепостной стене для уменьшения отдачи при стрельбе. Конец примечания. Внутри были надежно укрыты от орудий неприятеля воины. Правда, пищаль уступала в скорострельности лукам крымских татар, но имела преимущество в пробивной силе. Стрела застревала в теле первого же незащищенного воина и довольно редко пробивала кольчугу, а пищальная пуля пробивала двоих незащищенных воинов, застревая лишь в третьем. Кроме того, она не щадила и рыцарские доспехи. Для Дмитрия Ивановича это была неслыханная честь, потому что он не мог похвастаться древностью рода, как старый воевода. «Справишься?» Михаил Иванович заметил его замешательство. Хворостинин приложил руку к сильно бившемуся сердцу. «Справлюсь. Позови мне Шуйского», — попросил Воротынский. «Прикажу ему первый бой принять, постараться татар отбросить». Хворостинин поскакал исполнять просьбу старшего воеводы. Он нашел Ивана Петровича Шуйского, родовитого пожилого князя, у воды. Тот поил коня, ласково поглаживая его шею. Дмитрий Иванович заметил, что на белом лбу Ивана Петровича залегла глубокая складка, а румянец на впалых щеках сменила бледность. «Слыхал, татары Серпуховской дорогой пошли?» — спросил Дмитрий Иванович. Шуйский кивнул, не оборачиваясь. «Это хорошо. Михаил Иванович просит, чтобы встретил их твой полк», — продолжал Хворостинин. Князь наклонил голову, и его овальное лицо с прямым длинным носом и тонкими губами озарила улыбка, сделав его по-детски беззащитным и добрым. «Я это и без просьбы знал, Дмитрий Иванович», — щуря подслеповатые глаза, — ответил он и дернул коня за узду. «Пойду к воинам своим, речь скажу. Чую, хан уже где-то на подступах». Похлопав коня по крупу, он отправился к своему немногочисленному отряду. Всего 200 человек боярских детей. Дмитрий Иванович посмотрел ему вслед. Он знал, что Шуйский найдет для бойцов нужные слова. Но выдержат ли бойцы, если татары налетят на них темными полчищами? 200. Это очень мало, когда справа, слева, спереди и сзади ногайская конница. Шансов ни одного. Огромная равнина, настоящая полюшка русская, выжженная солнцем трава. Неподалеку невысокие берега с топкими болотами. Негде укрыться, ни одной высоты. Выход один — достойно умереть. Если Хворостинин со своим полком к переправе не поспеет. Не поспеет, как пить дать. С такими мыслями князь шел к своим людям, цвету войска. Что им сказать? Как вдохновить? Впрочем, верил он, что готовы его воины постоять за веру и землю русскую. Когда Иван Шуйский вернулся в свой отряд, боярские дети занимались подготовкой к предстоящему сражению. Высокий белокурый детина готовил русскую булатную саблю, по кривизне напоминавшую турецкую, вычищая острый клинок до блеска и тихо напевая: «А не сильная туча затучилась, а не сильные громы грянули, куда едет собака крымский царь, а ко сильнему царству московскому, а нынче мы поедем к каменной Москве, а назад мы пойдем, Рязань возьмем, а как будут они у оки реки, а тут они станут белые шатры расставлять, а думайте вы думу с целого ума, кому у нас сидеть в каменной Москве, а кому у нас во Владимире, а кому у нас сидеть в Суздале, а кому у нас держать Рязань старая, а кому у нас в Звенигороде, а кому у нас сидеть в Новигороде. Выходит, Диви Мурза, сын Уланович, а еси государь наш, крымский хан, «А тебе, государь, у нас сидеть в каменной Москве, а сыну твоему во Владимире, а племнику твоему в Суздале, а сродичу в Звенигороде, а боярину конюшему держать Рязань старая, а меня, государь, пожалуй, новым городом. У меня лежат там свет добры дни, батюшка Деви Мурза, сын Уланович. Прокличет с небес господин глаз, и ныси собака, крымский царь, то ли тебе царство несведомо. А еще есть на Москве 70 апостолов, оприщено 3 святителей, еще есть на Москве православный царь. Побежал, еси, собака, крымский царь, ни путем, еси, ни дорогою, ни по знамени, ни по черному». Сидевшие рядом с ним молодые безусые хлопцы с румяными лицами раскладывали стрелы по колчанам и подпевали своему товарищу. Увидев Шуйского, воины зашевелились, ожидая приказа. Но он поднял руку, как бы предупреждая, что будет говорить. Сидя на стройном гнедом коне, маленький, сухонький, для многих из них молодых, еще ни разу не нюхавших пороху, ветхий старик, сгорбленный, с длинным носом, большим ртом, редкой сизой бородой, он держался решительно и гордо. «Мои храбрые воины!» — начал Шуйский, и по морщинистой щеке покатилась слеза. «Вступитесь за землю русскую, за царя нашего. Покажите варварам вашу бессмертную отвагу. Для вас, героев-бойцов, нет ничего страшного. Господь видит. Правое дело делаем. Он с нами». Высокий голос князя сорвался, как недопетая нота, но воинам больше ничего не надо было говорить. Их мужественные сердца исполнились отвагой и желанием изгнать врага с русской земли. Завтра хан в который раз увидит, на что способны русские люди. Шуйский, почувствовав настроение своего отряда, по-молодецки спрыгнул с коня, прижал сухую в голубых жилках руку к сердцу и низко поклонился бойцам.